«Ой, матч закончился!» Маюми довольно вздохнула с облегчением, на что Мари недовольно ответила. «Этот парень, он ведь в конце занимался ерундой. А, правда? Он легко мог бы избежать тех атак. Почему он не устранил противника? Уверена, у него есть на то свои причины». Мари раздраженно смотрела на Тацию, когда Маюми спокойно отвергла ее слова. «Что ты имеешь в виду? Он использовал резонанс на прошлом матче и кое-где еще, чтобы вывести из строя Хаттори. Разве у него не должно быть больше трюков в рукаве? Скорее всего, аппаратные требования кат-турнира не в состоянии выявить все его способности, поэтому он и не может использовать магию, которую использовал против Ханза Куна. Также его атаки резонансом на предыдущем матче ведь не удалось полностью заставить замолчить противника. Мари, разве ты забыла? Вчера мы вынудили Тацию Куна выступать в качестве замены, так что у него была лишь одна ночь для подготовки. В эту одну ночь он откалибровал кат Сайдзи Куна и Йошиды Куна и к тому же придумал стратегию, которая в полной мере использовала их таланты. Я могу понять, что твое раздражение, Мари, исходит от того, что ты относишься к нему с большим уважением. Однако я думаю, что это безответственно ожидать многого, не давая ему время, необходимое для оправдания ожиданий». «Что ж, хорошо». Мари слегка кивнула, показав тем самым, что разделяет ее мнение. Внезапно она остановилась. «Кстати, Маюми, в чем дело?» Ощутив появление ледяной ауры мести, Маюми не могла не вздрогнуть. Однако это могло быть именно тем, что и искала Мари. «Ты неплохо готова защищать Тацию Куна». «Что? Нет, что ты? Не нужно стыдиться. Впрочем, думаю, даже тебе будет тяжело тягаться с таким уровнем комплекса сестры». «Я уже сказала, это не так!» Хотя возражения Мари прошли по касательной во время обычной беседы старшеклассниц, больше как придирки. Такие же чувства откликнулись и у одного из зрителей, у которого была иная точка зрения. «В конце концов, он использовал лишь прерывание заклинания, фантомный удар и магию из типа веса. Я могу понять неприменение разложения, но разве он не слишком скупился, не использовав мгновенный вызов или элементальный взгляд?» «Сенсей, вы ведь должны знать, что у него есть свои причины не использовать их, разве не так?» «Но Фудзибаяси, забудем пока мгновенный вызов, но даже если он будет использовать глаза духов, никто из этих наблюдающих за ним третьесортных волшебников не будет иметь никакого представления о том, что он только что сделал». Доктор Яманака и лейтенант Фудзибаяси из отдельного магически оборудованного батальона разговаривали на зрительских трибунах. Если бы кто-то знакомый с понятиями подслушал их разговор, они, несомненно, в удивлении вылетели бы из своих мест. Однако, так как они были одеты в незаметную летнюю одежду, их легко можно было принять за пару, хотя и с трудом, поскольку они выглядели как доктор и медсестра. В Японии сенсей также используется как обращение к учителям или докторам. Если кто-то подслушает ряд иностранных терминов, он, скорее всего, подумает, что это специфичные термины из психологии или смежных областей. Вокруг никто не обращал на них внимания. Тем не менее, если кто-то увидит то, чего не следует, преступники среди зрителей могут насторожиться. По сравнению с сенсорной магией, элементальный взгляд больше похож на суперсилу. В зависимости от обстоятельств, эта магия может привлечь даже больше внимания, чем разложение. Они говорили о глазах духов или по-другому элементальном взгляде, способности Тацию распознавать ландшафт, элементы, информационного измерения. Каждая из четырех великих систем и восьми основных типов магии через информационные измерения проецирует последовательности магии на Эйдос. Таким образом, у волшебников, владеющих современной магией, есть способность связываться с информационным измерением. При подключении к информационному измерению и проверке его существования, чувства Тацуи, можно сказать, расширялись к этому измерению. И это расширение имело ужасающие последствия. У всех физических тел в мире есть свой Эйдос, запечатленный в информационном измерении. К тому же, чтобы найти нужные цели, он не пользовался пятью чувствами, он не видел сквозь это расширенное информационное измерение и сигналы подсистемы. Скорее, он мог распознать каждый Эйдос и отдельно с ними работать. Другими словами, от элементального взгляда ничего не ускользнет. Термин «глаза духов» был на самом деле неправильным, но в связи с долгим употреблением стал частью технического жаргона. Первые ученые, которые привели этот термин, первоначально использовали прилагательное «элементальный» от слова «элемент», то есть часть, которую неправильно поняли как существительное «элементали», которое породило глаза элементалей, а они, в свою очередь, были сокращены к глазам духов. Конечно, попали на эту ошибку многие, но поскольку глаза духов магически более предрасположены, чем элементальный взгляд, название прижилось. Это был немного ненаучный способ подхода к вопросу, но поэтому этот термин никогда и не был исправлен. Хотя эта ошибка стала источником большого разногласия между специалистами и неспециалистами, но относительно того, что никто не вызвался её исправить, критики до сих пор гадали, таинственно ли это или достойно отчаяния. Вернёмся к главной теме. Яманака хорошо знал то, о чём говорила Фудзибаяси. Элементальный взгляд, так же как туманное рассеивание, строго засекречено. Тем не менее, Яманака по-прежнему неохотно это признавал. «Поскольку он не имеет права это раскрывать, мы, вероятно, в одной лодке». Они не были ни достаточно простодушными, ни невинными, чтобы просто прийти и поддержать Тацию. И Тацию не был достаточно слаб, чтобы перед всеми присутствующими болезненно придать гласности запрещенные вещи. Яманака, Фудзибаяси, Казама и Янаги полностью осознавали это. Тем не менее, всегда были исключения. Если произойдёт катастрофа, и секретная магия будет обнаружена обществом, они должны будут разобраться с положением. Вот почему они сидели здесь и полностью сосредоточились на матче Тацию. Поэтому у них не было никакого права критиковать скрытный характер семьи Ицуба, что как раз и было точкой зрения Яманаки. Как бы ни хотел Яманака увидеть Тацию свободным, чтобы тот показал всему миру пару заклинаний, с этим ничего нельзя было поделать. Однако я думаю, он должен использовать мгновенный вызов. Против принца или кардинала, не думаю, что даже он сможет победить, используя такие слабые кат. Будто окончательно успокаивая претензии Яманаки, Фудзибаяси закончил разговор. Не все зрители были сосредоточены только на Тацию. Значительное количество наблюдало за Лео. Особенно потому, что он был первым, кто на этих соревнованиях использовал встроенный в оружие кат, что поражало и озадачивало их. Несколько зрителей наблюдали и за Микихика, который безошибочно увидел на расстоянии код из 512 символов. Среди этой толпы зрителей, которые понятия не имели, что произошло, одна подруга детства была исключением. «Поистине, Мики, ты такой же, как и прежде!» «А что, как и прежде, Эрикатян?» Мизуки с интересом повернула голову на непроизвольные слова Эрики. Эрика неопределённо ей ответила, затем снова упала глубоко в свои мысли. Дружба Эрики и Микихика заходила дальше, чем могла предположить Мизуки, так что Эрика, конечно же, точно знала, что делал Микихика. Хотя подстройка чувств отнюдь не маленький подвиг, Микихика, так называемое чудо, перед несчастным случаем мог использовать эту магию так же легко, как дышать. Однако после происшествия он не мог свободно владеть магией так, как привык. «Серьёзно, твоя душевная травма уже давно исцелилась». Иногда люди говорят, что физические травмы исцелить легко, но душевные раны заживают медленно. На самом деле физические травмы также разделены на те, которые можно вылечить, и те, которые нельзя. Однако душевные травмы должны быть такими же. «Мики, ты заметил? Сегодня ты такой же, каким был на пике своих возможностей». Эрика не обладала силой обнаружения духов, и у неё не было глаз, чтобы их видеть. Поэтому она не могла прямо подтвердить, была ли магия духов успешной. Тем не менее, она была дочкой семьи Тиба, которые известны бесконечными тренировками в противопехотной магии. По мелким и тонким изменениям в движении, взгляде и выражении, можно в определённой степени определить, когда кто-то использовал магию, куда он прицеливался и оказалась ли магия успешной. Дочь семьи Тиба пользовалась своими глазами мечника, чтобы увидеть, как Микихика наконец использовал магию, которую желает. «Невероятно! Поспеши и пойми это! Ты уже выздоровел!» Сейчас Микихика восстановил свои способности, но не уверенность. Так много она могла прочитать из его вялого выражения. Это был итог многих лет принудительного взаимодействия в детстве. Сейчас всё, что ему необходимо сделать, это обновить свою уверенность. Всё, что ему нужно, это верить в себя. «Эрикатян, что случилось? Эрикатян! А что? Что за что? Ты так внезапно закрылась в себе? Что с тобой? Ты о чём-то волнуешься? А, да, сейчас, когда ты это заметила, я немного волнуюсь. Разве я не говорил, что было близко? Будем надеяться, что следующий матч пройдёт хорошо». Мизуки была успешно введена в заблуждение этими словами и начала говорить: «Кстати, в следующий раз мы болеем за них». Снова убрав Мизуки в сторону, Эрика углубилась в свои мысли.